Глава 2. Сын короля. Раус Валгасми и Пальда Арджуно. Второй день 5-го месяца. Дорога до Сангирхьема оказалась непростой. Стоило отряду обогнуть хребет Эткера и вкусить прохладный воздух равнин, как проблемы начали появляться одна за другой. У двух солдатских лошадей сбились подковы, сильно замедлив их ход. Затем Рейме вступил в полемику со своим подопечным по имени Гарки, которого из-за боли в пояснице не устраивала всеобщая спешка. А потом и Равус с Пальдааром осознали страшное. В их походных мешках закончилась провизия. Впереди было 3 дня пути. Пока солдаты и деревенщина плелись в хвосте, трио отважных героев авангарде продиралось сквозь ночной туман. Их факелы озаряли всего пару метров вокруг лошадей, и потому они двигались осторожно. Случайный зверь на пути вполне мог сполошить животину. Если уж люди балансировали на грани рассудка, то что говорить о верных скакунах, изъеденных стрессом и недосыпом? Последнее отряд намеревался исправить. Облюбовав подходящее дерево, а именно плащ Нигмароса, широкий лиственник, кой не обхватить даже хороводы из 10 мужей, путники приготовились ко сну. Их ветвистое укрытие сливалось с ночным фоном, и, несмотря на впечатляющие размеры, обнаружить его в темное время суток было то еще задачей. Костры разжигать не стали, факелы потушили. Солдаты Рейма отправились в мир сновидений практически сразу, а вот Пальдаар, Равус и Уэйн не могли сомкнуть глаз. Лежа на траве, каждый размышлял о своем. Дезертир делал это с особым усердием. Капли росы падали ему на лицо, но он не отвлекался. Нахмурив брови и скрестив руки на груди, занимался самокопанием. В его основе был никто иной, как Локсилус, не объявлявшийся 8 долгих лет. Ныне обугленный пасынок отрицал связь с родом Валгавсми и не испытывал к младшему брату никаких чувств. Равус отказывался в это верить. Улавливая лучи лунного света, что продирались сквозь ветви дерева, он мечтал узнать причину ужасающей метаморфозы и докопаться до правды. «Все уже спят, а мы нет», — вдруг пробубнил Джуно, повернувшись на бок. «Мы как дозорные, сторожим чужой покой. Я прав, друг мой?» Ответ избранного кузни был краток. «Ага». И Пальдар к такому привык. «Ясно, кто-то не в духе и не хочет разговаривать. Я понял. Может, тогда ты мне составишь компанию, Уэйн?» «С радостью. О чем ты хочешь поговорить?» Он сел рядом с Пальдааром, облокотившись на ствол дерева, и вытащил из-под сумка маленькую ракушку-талисман. Загадочный спаситель Равуса методично перекатывал ее между пальцами, акимонету. «Я готов обсудить любую тему». «Как тебе сражалось с шарфом на голове?» «И сразу еще один вопрос. Почему именно шарф?» «У меня был капюшон с маской, но те здорово повредились в битве. Видишь ли, я наткнулся на отряд разбойников по дороге в Гуло. Один клинок мне чуть было в глаз не угодил, и после победы в нечестном бою мне пришлось шустро соображать. Ничего, кроме шарфа, не годилось на роль маски. Покупать что-то у местных бронников я не стал, потому как денег мало. Надо самому есть и кормить своего верного скакуна. Я бы, наверное, так и ходил в обмотках с торчащими во все стороны волосами, если бы не твой подарок. Спасибо, Пальдаар». «Не за что. Твой поступок заслуживает большей награды». Слова любезного Ильгала заставили Уэйна врасплох. У него сперло дыхание. «В чем дело? Тебе тяжело дышать?» «Нет, просто... я не привык к такой доброте. Редко ее встречаю». Он убрал ракушку в подсумок и высказал свою точку зрения. «Награда — это не главное. Истинный подвиг мерит следующее за ним слава. Герой всегда идет на риск. Например, он сражается с чудовищем. И что он получает в итоге? Самые красивые женщины мечтают разделить с ним ложе. Богачи хотят одарить златом и серебром, ибо, по их мнению, бронза — это металл бедняков и кузнецов. А короли? Они обещают подарить герою высокий титул и земли. Все это не имеет значения. Главное — это песнь простого народа, несущая память о подвиге сквозь века. Я абсолютно уверен, что про короля Лавгута будут петь еще 100 лет». И я тоже так хочу. Таким образом, человек живет вечно и вдохновляет остальных. Подвиг передается по миру. «Ты практически слово в слово повторил свою речь», — Неожиданно вклинился Равус. «Серьезно, пацан? Ты думаешь, мы идиоты?» Гневно приподняв брови, Волгавсми облокотился на стальную длань. Он будто требовал ответа, держал невыносимую паузу и ждал, всматриваясь во тьму, таившую лик сладкоголосого парня под фиолетовым капюшоном. И когда стало ясно, что истина не высвободится по доброй воле, Равус сделал все сам. «Мать его гнать! Все, больше ждать не хочу! Ты Уэйн Непрощенный Айнрус, старший сын Салливана Айнруса Рассудительного, именуемого Первым! Ты принц Цандера, изгнанный собственным отцом по неизвестной причине!» «Чего?» — всхлипнул Пальдар и уставился на Уэйна. «Ты принц?» Не в силах лгать сопартийцам, сын короля взялся за капюшон. «Это так очевидно, Равус?» «Да, еще как очевидно! Ты даже не пытаешься, пацан! Взял и повторил свою речь, которую зачитывал перед Салливаном! Я оскорблен, как будто я идиот какой-то!» И Уэйн, наконец, показал себя. Рядом с Джуной и Волгавсми сидел статный молодой человек 25 лет с каштановыми волосами до плеч. Волнистые, словно ветви плакучей ивы, они подчеркивали его подбородок с ямочкой и высокие скулы, несущие молву о своей неоспоримой причастности к королевскому роду. Как каждый уроженец Цандера, молодой Айнроус обладал белой кожей с легким румянцем. Даже самые хмурые зимы казались ему безобидной шуткой, а палящее солнце могло в одночасье покрыть ее загаром. Эти детали обозначил Равус. Пальдар же подметил другие. Прямой нос изгнанного наследника, не тронутый ни боевой травмой, ни жалкой царапиной, говорил либо о беззаботной жизни принца, либо о его невероятных навыках воина. А голубые глаза, прекрасные, словно кристально чистые воды горного ручья, могли бы покорить сердце любой женщины. Жаль, только Уэйн пока не отыскал подходящую. «Каков красавец!» — подытожил Ильгала. «Истинный новый Гин!» «Я не хотел оскорбить вас моей жалкой тайной. Особенно тебя, Равус. Я прошу прощения. Когда я начинаю говорить о своей жизненной цели, меня немного заносит и случается конфуз». «Конфуз — не то слово», — отметил избранный кузней. «Но давайте не будем тратить время на бессмысленные замечания. Какова твоя история, сын короля? Говори же!» «Он прав», — присоединился Пальдар. «Ты ведь можешь поделиться с такими же изгнанниками, как и ты сам. Мы одинаковые. Нам не ведать собственных земель, не ведать божьей семьи, честной работы и людского признания. Нам не стать купцами, ремесленниками и теми, чей труд не обременен кровью. И нам не заслужить доверия простого народа. Когда на тебе метка, для него ты второго сорта». Айнроуз вдохновился речами человека-амфибию. Он показал метку на шее, и вмиг его басистый голос поглотила печаль. «Салливана называют рассудительным. Он к каждому может найти подход. За все время своего правления мой отец не допустил ни одной ошибки. Все просят у него совета, прислушиваются и получают по заслугам. Я думал, что я не исключение, но на деле его рассудительности на меня не хватило. Салливан изгнал меня из родного дома, потому что я не соответствую его представлению об идеальном наследнике. Я не могу рассказать больше, уж простите. Мы знаем друг друга всего ничего. Вместо причин изгнания я лучше поведаю о том, как собираюсь покончить с ним». «Валяй, пацан», — одобрил Равус. Уэйн кивнул ему и, сжав кулаки покрепче, произнес свою клятву. «Я клянусь, что совершу великий подвиг, достойный Цандера, и вернусь в родные земли с доказательством своей доблести, со славной песнью, что простой люд сложит обо мне. И тогда я, наконец, заслужу прощения отца и займу рядом с ним свое законное место. Однажды я стану королем Цандера». «Ты хочешь быть правителем?» — спросил Пальдар. «Я хочу вдохновлять людей. Хочу, чтобы они верили в добро, несмотря ни на что. Таков мой путь. И так уж вышло, что до народа куда проще достучаться, когда у тебя на голове корона. Став королем, я смогу помочь другим, как Лавгуд сейчас». Дослушав до конца, Равус с недовольной физиономией поднялся на ноги и облокотился на Таар и Тир, дабы самую малость сократить разницу в росте с Уэйном и Пальдааром. Те встали напротив и ждали, что скажет самый старший из троицы. Короче, это все безумно мило, но мне насрать. Реально, насрать на всякие там подвиги, королей и прочее дерьмо. Я просто хочу разобраться, что случилось с моим братом, и если попутно, я еще раз повторяю. Говоря тоном магистра-кудесника, считающего всех вокруг идиотами, он выставил клинок перед собой, легонько ткнув непрощенного в грудь. «Если попутно мы совершим какой-нибудь подвиг, тогда хорошо. Но если всякие спасения принцесс, деревень и детишек будут стоять между мной и моей задачей, я пошлю все это нахрен, не задумываясь. Учтите, что будет так и никак по-другому. Я вижу, к чему идет вся эта хрень. У меня на хвосте паренек-романтик, который хочет быть героем баллад. И Менсис Ильгала, который трется около уже целый год и с переменным успехом то радует, то бесит меня. Чтоб никаких подвигов ради подвигов, понятно? Приезжаем в Сангерхьем, обустраиваемся, разбираемся с вестями, которые туда принес гонец, и ищем информацию по Локсилусу. Повторять надо? Тут есть особо одаренные. «Мне все понятно, Равус», — легко ответил Уэйн. «Пока что мы сражаемся вместе». «Чует мой нос, это пока что продлится очень долго», — добавил Джуно. И указательный палец из стали тотчас ткнулся в нос шутника. «А ну-ка трижды зыркни вправо, чтобы не сглазить Пальдар, Джуно. Никаких кланов! Я в это говно больше никогда не полезу. Уж лучше меня трахнет ворожея с бородавками на полрожи, чем я окунусь в выгребную яму клановщины. Одно быстрое дело, и расходимся». На этом громком слове троица улеглась спать. Отряд Реймы договорился выступать с первыми лучами солнца, и оставалось всего 5 часов до рассвета. Узнав друг о друге много нового, наши герои поняли, что не затронули и 10-й части секретов. Айнроуз не знал, по какой причине Пальдар путешествует с Равусом, а Джуна и Волгавсми понятия не имели, почему король Цандера изгнал своего старшего сына. В этот момент это не имело особого значения, ибо праздник в честь славного короля Халендора был не за горами. Если избранный кузни все правильно рассчитал, то лошади должны были добраться до ворот города к началу ярмарочной недели, прямо перед речью Лавгута, которую тот каждый год самозабвенно произносил на центральной площади Стенграда. Именно там Равус хотел предупредить людей о возвращении Яну Кору и предоставить доказательства – отрубленную голову поверженного Пальдааром монстра. В компании сына рассудительного короля Цандера у Равуса было больше шансов произвести впечатление.